Глава 9. Эпиграф. Он стар коварством и годами, и все же, как ребенок он, в ребенке явлен перед нами сам Бог, и в этом он спасен. Нигде не находя покоя и в разных побывав местах, увлекшись новой игрою, он весь в ребяческих мечтах. Но берегись, не детской жаждой он манит детские мечты, и пожалеешь вдруг однажды о том, что с ним связался ты. Гриффин. На следующее утро за завтраком члены семьи узнали о намерении майора покинуть холм. Мать и Билла приняли эту новость естественной для любящих болью, которую они тут же без стеснения выказали. Но Мота владела своими чувствами настолько, что по ее виду невозможно было догадаться о том горе, которое она без сомнения испытывала. Она считала, что выказывать горе значит поведывать всем о своем секрете, а это было для нее равносильно смерти. Пережить такой стыд казалось ей невозможным, и поэтому все силы своей души девушка употребила на то, чтобы не дать проявиться слабости. Однажды она уже чуть было не раскрыла секрет перед Бьюлой, и теперь дрожала от страха, подкрепляя свою решимость воспоминаниями об опасности, которой чудом избежала. Из предосторожности предполагаемый маршрут майора держался в тайне от всех поселенцев. Ник, забрав с собой вещи молодого человека, еще ночью отправился в условленное место у реки, где в назначенный час к нему должен был присоединиться его спутник. Оттуда к большим поселениям вело несколько лесных тропинок. Одна из них, по которой обычно следовали путешественники, вела форт Стенвикс. Именно по ней пришел тогда майор. Другая отправлялась к Отсиго, а затем выходила на берег Махока. Эти две тропы, если их можно назвать тропами, поскольку человеческие следы на них оставались практически не видны, были достаточно известны, поэтому арест майора здесь казался наиболее вероятен. Естественно, наш путник решил избежать этого и отправиться прямо в горы, добраться до Соской Ханны, переправиться через нее и пойти по одному из ее притоков на восток. Оказавшись на возвышенности, разделяющей Махок и упомянутую выше реку, он нашел бы дорогу, пересекающую водные потоки, которые в этой части страны характеризуются в целом меридиональным направлением. Обойдя Скенектеди и Албени, майор взял бы курс на старые поселения потомков эмигрантов из Пфальцы и Скохари и, перевалив через горы, вышел бы к Гудзону в самом безопасном месте. Он должен был путешествовать под видом земледельца, идущего на свой патент, и отец снабдил его с этой целью картой и ветхой полевой книжкой для записи геодезических измерений, которые послужили бы доказательствами в случае его ареста. Однако большая опасность вряд ли существовала, поскольку конфликт возник совсем недавно, и вообще недоверие и подозрительность еще не успели распространиться. «Ты найдешь способ сообщить нам о благополучном прибытии в Бостон?» — заметил отец, задумчиво помешивая чай. «Я надеюсь, что мы несколько сгустили с краски, и все не столь серьезно». «Мой дорогой отец, вы мало знаете о происходящем в стране, а я в последнее время столько путешествовал», — отозвался майор, покачивая головой. «Вспыхнув в каком-нибудь американском городке пожар, он вызвал бы меньше суматохи и паники». Колонии пришли в движение, особенно это относится к Новой Англии, но я сомневаюсь, что у Британии достанет силы и власти навести здесь порядок. «Тогда, Роберт, не оставайся в Новой Англии», — взволнованно отозвалась мать, — «иди в Нью-Йорк к своим друзьям. Кроме того, добраться до Нью-Йорка гораздо легче, чем до Бостона». «То, что вы говорите, матушка, может быть и верно, но недостойно офицера. Мой полк в Бостоне, враги у ворот города, и любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к армии, капитану Иллоуби, например, подтвердит, что в такое время майор должен находиться на своем месте. Нет, конечно, нет, мне лучше всего смешаться с искателями приключений, направляющимся в Бостон, и выдавать себя за одного из них, пока не представится возможность присоединиться к своим». «Будь осторожен, Боб, как бы тебе не стать военным преступником? Попади ты в руки офицеров вражеской армии, они примут тебя за шпиона». «Маловероятно, сэр. Происходящее сейчас — это лишь стычка в масштабах колоний за то, что некоторые люди считают свободой. Они будут отважно сражаться, я знаю это, ибо видел их в деле, но все это не так страшно, как вы полагаете. Я сомневаюсь, что они остановили бы самого Гейджа, если бы ему вздумалось пройти через американский лагерь. Однако ты рассказывал мне, что колонисты вооружаются и что отставных офицеров короля, находящихся на половинном жаловании, арестовывают и отпускают только под честное слово. О подобных вещах говорят, хотя я сомневаюсь, что это правда. К счастью для вас, сэр, вы не получаете даже половинное жалование. Это в самом деле счастье, Боб. Хоть ты и вспоминаешь об этом факте с улыбкой. Придерживаясь сейчас своей точки зрения, я бы очень сожалел, если бы получал половинное или четвертное жалование, или что-либо в этом роде. Теперь я сам собой распоряжаюсь и свободен подчиняться приказам своей совести. Должен признать, сэр, что в этом немного счастья. Нельзя назвать свободой возможность отказаться от естественной преданности монарху. А что ты думаешь по этому поводу, Мод? Я против восстания, но здравый смысл подсказывает мне, что естественной преданности монарху не существует. Если бы 100 лет назад парламент не признал право на престол нынешней королевской семьи, какой естественный закон сделал бы теперь одного из ее представителей нашим монархом, Боб? Ах, это все твои фантазии, моя дорогая Мод. В конце концов, королевскую семью на трон возвел парламент, а мы должны подчиняться его решениям. Об этом можно поспорить. Парламент осуществляет власть в Англии, но как насчет Америки? Довольно, заключил капитан, поднимаясь из-за стола. Мы не будем обсуждать подобные вопросы в преддверии расставания. Иди, сын мой, иди, куда призывает тебя долг, ибо служение долгу не терпит промедления. Твой костюм и снаряжение ждут тебя. Я позабочусь о том, чтобы в поселении думали, что ты ушел в лес охотиться на голубей. Благослови тебя, Господь Боб. Мы часто спорили с тобой, но ты, сын мой, мой единственный сын, дорогой и любимый мальчик, благослови тебя, Господь. Взволнованный и срывающийся голос капитана затих, и в тишине Роберт Уиллоуби попрощался с матерью и сестрами. Первый поцеловала сына миссис Уиллоуби. Она не проронила ни единой слезинки, пока не очутилась одна в своей комнате. Тогда настало время коленопреклонений, слез и молитв. Бьюла, искренняя и чувствительная, всхлипывала на груди у брата, но Мод, бледная и дрожащая, даже не ответила на поцелуй Роберта, только проговорила голосом, который звучал в сердце майора и много дней спустя. «Береги себя и старайся избегать ненужных опасностей. Благослови тебя, Господь, дорогой Боб». Окна южной части дома на холме были обращены во двор, но в мансарде, в которой располагалась мастерская Мод, из-за небольшого окошка можно было обозревать окрестности. Туда и направилась Морт, сердце которой было готово разорваться из-за переполнявших его чувств, чтобы дать волю слезам и проводить взглядом Роберта. Выглянув, девушка увидела, как он прогуливается по лужайке в сопровождении отца и капеллана и неторопливо беседует с ними, желая скрыть свое намерение покинуть холм. Окно было открыто, и Мод напрягала слух, стараясь, если это возможно, услышать его голос. Ей это не удалось, но молодой человек вдруг остановился и окинул дом прощальным взглядом. Отец и мистер Вудс не оборачивались, и Мод, просунув руку в открытое окно, взмахнула платком. Боб решит, что это Бьюла или я, и, может быть, воспоминание о том, что мы его любим, утешит его в дни разлуки. — подумала девушка. Отец неожиданно повернулся и успел мельком увидеть исчезающую в окне руку. — Это наша малышка Мод, — сказал он, желая отметить ее сестринские чувства. — Это ее мастерская. Мастерская Бьюлы находится в другой стороне от ворот. — Но там окно, кажется, закрыто. Майор вздрогнул, 5 или 6 раз горячо поцеловал отцовскую руку и зашагал прочь от дома. Меняя тему разговора и желая связать ее с тем, что только что произошло, он поспешно проговорил. — Да, сэр, кстати, о воротах. Навесьте их, наконец, умоляю вас. Я не смогу чувствовать себя спокойно, пока и одни, и другие ворота не будут водружены на место, и те, что в доме, и внешние. — Я хотел возобновить работу сегодня, — откликнулся отец, — но твой отъезд воспрепятствовал этому. Теперь следует подождать день или два, пока немного успокоятся твоя мать и сестры. Не стоит их тревожить стуком молотков и криками работающих. Лучше потревожить их сейчас, дорогой отец, чем подвергнуть опасности нападения краснокожих или того хуже мятежников. И майор поделился с собеседниками самыми современными соображениями военной науки об искусстве обороны. Как любой хорошо воспитанный юноша, он считал отца верхом совершенства. И все же, что остается от подобной веры у молодого человека на протяжении 10, 15 лет проходившего серьезную подготовку во всех областях знания. Капитан слушал сына терпеливо, со смирением пожилого человека, перед горячностью и неопытностью юности, радуясь поводу отвлечься от своих невеселых мыслей. Все это время Мот следила за ними из окна, и из глаз ее струились слезы. Она видела, как Роберт снова и снова останавливается и оглядывается на холм, и еще раз взмахнула платком. Теперь, однако, ее знак не был замечен. Роберт отвернулся и пошел прочь от дома, не подав ответного сигнала. «Он никогда не узнает, была это я или Бьюла», — подумала Мот. «Кроме того, он может решить, что мы здесь были обе». На скалах окружающих холмы молодой человек остановился и проговорил со своими спутниками около четверти часа. Большое расстояние не позволило Мот различить черты его лица, но она увидела, что он, задумчиво опершись на ружье, смотрит в сторону дома, и глаза его прикованы к окошку ее мастерской. Затем молодой офицер, торопливо обменявшись рукопожатиями со своими собеседниками, поспешил по тропинке, следующей за течением реки, и пропал из виду. Однако отец и мистер Вуд стояли на скале еще около получаса, стараясь разглядеть очертания фигуры Роберта, когда он выходил из леса к реке, пока не раздался выстрел, означавший, что молодой человек встретил проводника. Получив это доброе известие, два джентльмена медленно направились в дом. Таким было начало дня, ставшего для семьи в доме на холме отнюдь не рядовым. Капитан Уиллоуби потерял своего сына из виду около 10 часов утра, а в полдень поселенцы уже передавали друг другу новости о том, что на холме гости. Джоэл не знал, печалиться ему или радоваться, когда увидел, что 8-10 вооруженных человек сбираются по скалам и направляются через поля к дому. Надсмотрщик не сомневался, что перед ним группа людей, посланная местными властями на холм, с тем, чтобы арестовать капитана. И опасался, что в результате последующей борьбы за власть прибыльное место управляющего может занять кто-то другой. Удивительно, скольких искренних и ревностных патриотов взращивают и пестуют подобные надежды, и как часто на протяжении американской революции конфискация имущества была прямым следствием предательства, нередко совершаемого родственниками или ложными друзьями. Джоэл облачился воскресный костюм и направился на холм, чтобы присутствовать при ожидаемой сцене. Но, к своему удивлению и разочарованию, он вдруг увидел, как капитан и священник спускаются по лужайке навстречу гостям, и понял, что их появление не было нежелательным. Он приостановился и, заметив, что двое из прибывших, выглядевшие как джентльмены, обмениваются сердечными рукопожатиями с капелланом и хозяином поместья, повернул к своему дому, наполовину разочарованный и все же наполовину довольный. Гости, которых приветствовал капитан, не были ни в коей мере нежеланными, наоборот, их появление ожидали с радостью. Их возглавляли Эверт Бикман и его старый друг. Это была группа охотников и землемеров, следовавших с Бикманом из его поместья, находившегося от холма неподалеку, то есть на расстоянии 15 миль. Эверт Бикман прибыл на холм под учтивым предлогом засвидетельствовать свое почтение семье, но на самом деле с тем, чтобы получить ответ на предложение, сделанное Бьюли Уиллоуби, за которой он ухаживал уже год. Отношения между Эвертом и Бьюлой развивались так просто, искренне и естественно, что едва ли заслуживают даже самого краткого описания. Молодой человек сделал Бьюле предложение, заручившись согласием ее родителей, за день или два до отъезда семьи Уиллоуби из Нью-Йорка. И девушка попросила его подождать некоторое время, прежде чем она даст ответ. По правде говоря, Бьюла ожидала увидеть своего поклонника еще в начале мая и была несколько удивлена его промедлением. Однако молодые люди при всяком удобном случае обменивались письмами, а теперь, прибыв наконец на холм, провинившийся мог лично принести свои извинения. Бьюла приняла Эверта Бикмана тепло, но без излишней экзальтации. Пусть лицо ее и светилось тихим счастьем, которое о многом говорило любящему человеку. Родители со своей стороны встретили его так сердечно, что он должен был быть непроходимо туп, чтобы не догадаться заранее об ответе. Бьюле не потребовалось много времени, чтобы устранить последние сомнения. Она умела слушать свое сердце и, конечно, отдавала себе отчет в том, как она относится к Эверту. В день его приезда было объявлено о помолвке. Описываемый эпизод не является центром нашего повествования, и потому мы не задержимся на нем более, чем того требует основной сюжет. День был переполнен событиями, слезами и улыбками. После того, как произошло окончательное радостное объяснение между Бьюлой и ее любимым, оставалось еще немного свободного времени, чтобы подумать и о других делах. Как обычно в это теплое время года, члены семьи собрались на лужайке, и пока младшие из Плиниев и одна из разрушительниц готовили чай, вели неспешную беседу. Новое направление разговору задал мистер Вудс, для которого обсуждение сердечных дел Бьюлы и Эверта не представляло такого интереса, как для остальных собравшихся. «Есть новости из Бостона?» — поинтересовался капеллан. «Я умираю от любопытства уже 2 часа с самого завтрака, но, к моему глубокому сожалению, мистер Бикмен, мне не удалось задать этот вопрос раньше». Это было сказано искренне и добродушно, но довольно наивно, и ответом были улыбки, подавляемый смех и многозначительные взгляды, но Эверт Бикмен заметно посерьезнел. «Честно говоря, мистер Вуд, — сказал он, — события принимают все более серьезный оборот. Бостон окружен тысячами американцев, и мы надеемся не только задержать британские войска на полуострове, но и вытеснить их из колонии». «Смелые надежды, мистер Бикмен, если не сказать дерзкие. Вы бросаете вызов кесарю?» «Не далее, чем вчера Вудс проповедовал о правах кесаря», — улыбаясь, пояснил капитан. «И боюсь, что вскоре он будет молиться на глазах всей общины об успехе британской армии». «Я в самом деле молился о королевской семье», — с горячностью откликнулся капеллан. «И, надеюсь, буду это делать всегда. Мой дорогой Вудс, я не имею ничего против. Молитесь за всех, за друзей и врагов, и, конечно, за наших государей. Но в особенности молитесь об умягчении сердец их советников, прошу вас». Бикмен, казалось, чувствовал себя неловко. Он принадлежал к семье Вигов, и поговаривали, что он сам возглавлял один из вновь сформированных полков американской армии. Никто не сомневался в его решимости в нужный момент выступить против британских войск. «Я не считаю, сэр, что так усердно молиться о членах королевской семьи — это мудро», — сказал он. «Мы можем желать им мирского благополучия и духовного путешествия, как представителям рода человеческого, но особо молиться о них сейчас следует с осторожностью. Люди склонны придавать молитвам о короле большое значение, и некоторые способны воспринять их как просьбы, напрямую направленные против объединенных колоний». «Нет», — возразил капитан, — «не могу с этим согласиться. Если бы кто-то решил молиться о том, чтобы расстроить планы парламента, я бы от всего сердца принял участие в этой молитве. Но я не готов из-за каких-то налогов на чай отказаться от короля, королевы, принцев и принцесс». «Мне грустно слышать это от вас, сэр», — ответил Эверт. «Не так давно в Албэне мы обсуждали расстановку сил, и я поручился, что вы скорее с нами, чем против нас». «Что ж, Бикмен, когда вы рассудили обо мне верно, я считаю, что требования колонии в общем справедливы, хоть и не собираюсь отказываться от молитв о короле». «Я предполагаю, капитану Уиллоуби, что происходит нечто серьезное. Страсти в колониях накалены до предела, и часть офицеров королевских войск готова применить силу». «Полковник Бикмен, ваш брат — королевский офицер, пехотный капитан. Что он намерен предпринять в нынешних обстоятельствах?» «Он уже оставил службу, отказавшись от положенных ему привилегий. Его кандидатура сейчас рассматривается Конгрессом, и, возможно, он будет возведен в чин майора и получит командование один из вновь создаваемых полков». Капитан выглядел мрачным, миссис Уиллоуби взволнованной, Бьюла заинтересованной, Мот задумчивой. «Это действительно серьезно», — заключил капитан. «Если люди оставляют свои давние надежды ради новых обстоятельств, тому должна быть весомая причина. Я не думал, что дела зашли так далеко». «Надежды были у всех нас. Майор Уиллоуби может сделать то же, что и мы. Я располагаю сведениями, что если он присоединится к нам, его распоряжение будет предоставлен полк. Мы примем его с большой радостью. На нашей стороне выступят Гейтс, Монтгомери, Ли и многие другие старые офицеры регулярной армии». «Американскую армию возглавит полковник Ли?» «Не думаю, сэр. Полковник Ли обладает высокой репутацией и большим опытом, но он несколько вспыльчив и, вы простите меня, но это имеет большое значение, не рожден в Америке». «Принимать во внимание подобные соображения, естественно, Бикмен. Будь я членом Конгресса, я бы с ними считался, хоть я и англичанин, и во многом не согласен с американцами». «Рад слышать это от вас, Иллоуби», — воскликнул капеллан. «Искренне рад. Каждый человек должен уважать свою родину и считаться с ее интересами». «Тогда как сочетается ваша позиция и место вашего рождения, Вудс?» — смеясь спросил капитан. По правде сказать, капеллан был несколько сконфужен. Его горячность сослужила ему плохую службу и загнала в тупик. И, как часто случается с подобными философами, чтобы оправдать себя, он стал, строя свои теории, предавать забвению то, что их опровергает, принимая во внимание лишь приятные ему факты. «Как!» — в запальчивости воскликнул он. «Да очень просто. Я тоже англичанин, хоть и рожден в штате Массачусетс. Мои родители англичане, и, кроме того, я английский подданный». «Что вы говорите? Тогда Бикман родился в голландской семье и должен иметь свою особую точку зрения на происходящее». «Ни в коем случае. Полковник Бикман — англичанин по воспитанию и структуре, тогда как вы — англичанин по рождению. Я сам, можно сказать, структурированный англичанин». Услышав последнее, рассмеялась даже миссис Уиллоуби и Бьюла, но на лице Мот с тех пор, как уехал Роберт, не появилось ни тени улыбки. Капитан, казалось, думал уже о другом, и прошло некоторое время, прежде чем он снова заговорил. «Теперь, мистер Бикман, мы родственники, и между нами не должно быть тайн», — сказал он. «Если бы вы прибыли на холм часом или двумя ранее, вы бы встретили здесь хорошо знакомого вам человека, моего сына, майора Уиллоуби». «Майор Уиллоуби?» — в удивлении воскликнул Бикман. «Я полагал, что он сейчас в Бостоне вместе с королевскими войсками. Так вы говорите, что его уже нет в поместье? Искренне надеюсь, что он отправился не в Албэни». «Нет. Сперва я советовал сыну выйти именно в этом направлении. Но то, что он рассказал мне о положении в стране, заставило нас принять другое решение. Роберт путешествует как частное лицо, избегая заходить в города и более-менее крупные населенные пункты». «Он поступает совершенно правильно, сэр. Я бы не хотел увидеть сейчас Боба, хоть он и брат Бьюлы, и, следовательно, один из самых близких мне людей. Если нет никакой надежды на то, что он присоединится к нам, чем скорее мы расстанемся, тем лучше». Эти суровые слова заставили слушателей оценить серьезность конфликта, разделяющего двух родственников и восстанавливающего их друг против друга. По всеобщему молчаливому соглашению вопросы политики в беседе больше не затрагивались. В такой волнующий и радостный для семьи Уиллоуби день все присутствующие были готовы оставить мрачные мысли в стороне, хотя бы на время. Вечером состоялось несколько продолжительных бесед между капитаном, его женой, Бьюлой и полковником. Мот была предоставлена сама себе, о чем ничуть не жалела. Капеллан занимал место друга Бикмана, топографа, которого тот взял с собой отчасти борьбы соблюсти приличие, отчасти для выполнения реальной работы. Охотники-землемеры и другие спутники полковника разошлись по хижинам поселенцев сразу же после прибытия на холм. Поздним вечером, когда сестры готовились ко сну, Мот почувствовал, что Бьюла хочет поговорить с ней о чем-то важном. Она не знала, уместно ли в данном случае быть инициативной, и потому предоставила событиям развиваться естественным путем. Через некоторое время Бьюла мягко заметила. «Знаешь, Мот, нелегко брать на себя новые обязанности, выступать в новой для себя роли жены». «Конечно, но это стоит делать, только если любишь своего избранника и уверена, что любовь поможет тебе преодолеть все трудности. Ты живешь со своими настоящими родителями и имеешь возможность сделать выбор абсолютно сознательно». «С настоящими родителями. Мот, ты меня пугаешь. Разве у нас не одни родители? Разве они не любят нас одинаково сильно?» «Прости меня, Бьюла, я произнесла эти слова, не подумав. Ни одной девушки не было и не может быть более нежных и любящих родителей, чем у меня. Прости и забудь мою досадную ошибку». «С радостью. Когда я буду вынуждена покинуть наш дом, а когда-нибудь этот момент настанет, мне будет служить утешением мысль, что с мамой и отцом остается заботливая и любящая их дочь. Я говорю о тебе, Мот». «Ты совершенно права, Бьюла. Я люблю наших родителей всем сердцем. Ты права и в том, что я не оставлю их. Я никогда не выйду замуж. Я так решила». «Что ж, сестренка, многие девушки, не вышедшие замуж, счастливы. Счастливее тех, что последовали за своими супругами. У Эверта доброе, мужественное, любящее сердце. И я знаю, он сделает все возможное, чтобы я не скучала по дому. Но, Мот, мать в нашей жизни только одна». Мот не отвечала и смотрела на Бьюлу, пытаясь понять, почему сестра сказала это именно ей. «Эверт много думал и говорил с моими родителями. покраснев, продолжала невеста. И они решили, что нам лучше пожениться как можно скорее. Ты знаешь, что венчание назначено на завтра? Вот так неожиданность! Зачем же так спешить? Всему причиной положение в стране. Не знаю, каким образом, но Эверт убедил отца, что чем скорее я стану его женой, тем больше безопасности окажется наша семья на холме. Надеюсь, моя дорогая Абьюла любит Эверта Бикмана? Что за вопрос, Мод? Ты думаешь, что я способна предстать перед алтарем и в присутствии служителя Господа отдать свою руку человека, которого не люблю? Почему ты сомневаешься во мне? Я ни капли не сомневаюсь в тебе, Бьюла, и сказала глупость. Я знаю, что ты ответственна и серьезна, как святые на небесах, и сама я вряд ли была бы так уверена в своих чувствах к избраннику. Бьюла улыбнулась, но нежная и тонкая, она почувствовала тревогу, прекрасно осознавая движение этой незамутненной мирной души, и потому, доверяя себе, она понимала, тем не менее, что Мод в подобных обстоятельствах не была бы так спокойна. «Быть может, это и хорошо, сестренка», — ответила девушка, покрасневшая, но смеющаяся, — «что ты решила остаться одна. Нелегко было бы найти кавалера тебе по вкусу. Прошлой зимой тебя не заинтересовал ни один из наших молодых знакомых, а ведь окажи ты им малейшее внимание, и дюжина поклонников была бы у твоих ног. Что же говорить о холме? Здесь тебе, конечно, не подойдет никто, разве что наш дорогой, добрый старый мистер Вудс». Мот изо всех сил старалась сохранить самообладание. Она сжала губы и выглядела по-настоящему суровой, хоть и отвечала в тон сестре. «Совершенно верно», — сказала она, — «среди поселенцев нет моего героя, разве что мистер Вудс. Но рассказывают, что у него, бедняги, была уже жена, да такая, что излечила его от желания иметь другую. Никогда не думала, что мистер Вудс был женат». «От кого ты об этом узнала, дорогая?» «От Роберта», — мгновение помедлив, ответила Мот. «Он как-то говорил о подобных вещах». «О каких вещах?» «О браке, о том, как заключаются браки между родственниками. Мистер Вудс был женат на своей двоюродной сестре. Вот почему он мне об этом рассказал. Боб был уже достаточно взрослым, когда жена мистера Вудса умерла. С ней было очень тяжело жить, бедный. Он теперь уже далеко от холма, Бьюла». «Да что ты говоришь, Мот? Несколько минут назад я видела, как мистер Вудс и папа обсуждают завтрашнюю церемонию. Я имела в виду Роберта». Тут взгляды сестер встретились, и обе девушки зарделись, подумав о дорогих им людях. Они не проронили больше ни слова, каждая молча занялась обычными вечерними делами. И вскоре они преклонили колено в молитве. На следующий день Эверт Бикман и Бьюла Уиллоуби обвенчались. На церемонии, которая состоялась в маленькой часовне, сразу после завтрака, присутствовали только члены семьи и Майкл О'Хирн. Последний успокаивал свою совесть тем, что церковь идет не молиться, а исполнять свои обязанности. Уроженцы графства Литрим посвятили в семейную тайну на рассвете, но к моменту церемонии он успел вымести часовню, подготовить все необходимое и предстал перед собравшимися в воскресном костюме, готовый к исполнению обязанностей, которые считал своими. Такая нежная мать, как миссис Уиллоуби, не всегда могла удержать слез при виде того, что ее дитя вручает свою жизнь другому человеку. Мот тоже плакала. Но причиной тому было не столько созерцание счастья Бьюлы, сколько некое иное чувство. Во всем остальном венчание было простым и скромным. Заключался один из благополучных союзов, основанных на общности социального положения, связей, воспитания, манер, привычек, возраста и состояния здоровья. Ничто не препятствовало объединению судеб молодых людей. Бьюла и Эверт как нельзя лучше подходили друг к другу. Жених был достоин невесты, невеста — жениха. Ни одна из сторон не сомневалась в своем выборе, и торжественная радость момента не омрачалась ничем. Когда венчание было совершено, растроганные родители и Мот по очереди обняли плачущую и смеющуюся новобрачную, и капеллан получил причитающийся ему поцелуй. К молодой паре подошел наш достойный сторож. «Примите мои поздравления, мисс», — воскликнул Майк. — «Я говорю это как на духу и желаю вам счастья, и вам, и вашему мужу, и вашим будущим детям, и всем тем, кто предшествовал вам, и тем, кто придет после. Я знал вас совсем крохой и позже, и никогда я не видел, чтобы ваше прекрасное лицо омрачало кривая улыбка или косой взгляд. Я столько раз хотел сказать вам все это, вам и миссис, и мисс Мод, разве она не красавица?» Как жаль, что никак не найдется тот высокий, благородный джентльмен, что поведет ее под венец. Что ж, тем хуже для него. Да благослови вас Господь, вас и ваш брак. Вот что я хотел вам сказать.